Только дядя Эммануэле умел иногда вот так же придать словам их изначальный смысл. Но дядя Эммануэле принадлежал к другому поколению. Кстати, сколько примерно лет этому полицейскому комиссару? 40, быть может, чуть больше, и, надо признаться, красивый мужчина. Тут уклончивые фразы типа «да, не дурен собой» не годятся, нет. Один из самых красивых мужчин, каких ей случалось встречать в этой жизни. Да здравствуют простые, банальные фразы, радостно подумала Анна Карла, пораженная этим лингвистическим чудом. Разумеется, ей пришлось принять навязанные Массимо правила игры. Она изумленно вскрикивала, таращила глаза, подносила руки ко рту, словом, вела себя, как плохая актриса немого кино. Совпадение письма с убийством, конечно, было невероятным, но если бы она сразу поняла, что перед ней человек прямой и открытый, она бы постаралась сдержаться. А так она наверняка произвела на Санта-Марию отвратительное впечатление. Санта-Мария невозмутимо сидел под навесом, защищавшим его от солнца. «Убийство, как высокое искусство?» — переспросил он. «Нет-нет, ничего об этом не слыхал. А что это такое?» «Ну, разве можно так?» — в отчаянии подумала Анна Карла. Комиссар пришел сюда по долгу службы, чтобы выяснить обстоятельства гибели гражданина, пусть и порядочной свиньи, но все-таки гражданина, а вынужден вести светскую беседу. Да еще ему приходится выслушивать теорию изящного, эстетичного убийства. Как грустно, что Массимо в своей словесной эквилибристике скатился к отвратительному провинциальному бахвальству. «Прости, Массимо, но я не думаю, что господин комиссар пришел сюда слушать твои остроумные гипотезы о различных видах убийств». Решительно вмешалась она и шумом поставила стакан с томатным соком. «Если я правильно поняла, комиссар надеется, что мы поможем ему в расследовании, дадим какие-то сведения, наведем его на след. Ведь мы хоть и плохо, но знали Гарроне, так ведь?» Санта-Мария вышел из-под навеса, но не для того, чтобы принять протянутую Анной Карлой руку помощи. Наоборот, он от нее отказался. «О нет, я вовсе не ждал, что вы мне поднесете на блюдечке разгадку преступления. Кто знает, когда и каким путем откроется истина. Я даже не могу сказать, что пришел искать убийцу». «Вот именно», — торжествующим тоном сказал Массимо. «Моя цель, как я уже объяснил сеньору Кампи, получше разобраться в характере и привычках Гарроне, а также поискать побудительную причину, которая хоть в малой мере пролила бы свет на личность убитого и, скажем так, на обстоятельства его трагической гибели. Мое расследование не ограничено определенными рамками. К тому же гипотезы господина де Кинси, шепотом ненавязчиво подсказал Массимо, представляются мне весьма любопытными. Мужчины всегда поддерживают друг друга, выступают единым фронтом. А тебе, глупой гусыни, так и надо, не лезь. А может, этот Санта-Мария тоже? Нет, исключено. За час беседы она бы заметила. С виду он, наоборот, очень сексуален и мужествен, настоящий мужчина. Но когда надо поставить на место женщину, мужчины всегда находят общий язык. Анна Карла решила, что неплохо бы разбить альянс Сицилии и Пьемонта. «Собственно, я только хотела с притворным смущением», — пролепетала она, прервалась на полуслове и умоляюще посмотрела на Санта-Марию и Массимо. «Не сомневаюсь, что у тебя были самые лучшие намерения». Великодушно пришел ей на помощь Массимо. «Но, уверяю тебя, сеньор комиссар и сам прекрасно знает, чего он добивается». «Конечно, конечно», — еле слышно отозвалась Анна Карла. «Но поскольку господин комиссар твой гость, я, чтобы облегчить его задачу...» Массимо выпрямился на стуле. «Иными словами, — выпалила Анна Карла, — я предположила, что комиссару неприятно брать быка за рога». «Какой бык? Какие рога?» — накинулся на нее Массимо. «Но ведь мы с тобой, Массимо, тоже в числе подозреваемых, не правда ли? И поэтому господин комиссар, наверное, задает себе вопрос, есть ли у нас алиби на тот вечер. Не это ли вы хотели бы узнать в первую очередь? Обратилась она к Санта-Марии. Что на нее вдруг нашло, на эту сумасшедшую? Изумился Массимо.